Глава пятая. Вероника всегда была безбашенная и смерти не боялась совершенно. Так случается с людьми, глубоко и беззаветно верящими в Бога, или с настрадавшимися по жизни, ну или с теми, кто жизнью присытился. Но к Веронике все это никак не относилось. Помню, как она сидела в тот последний вечер. Старая, скрюченная артритом, лысая, последствия многолетней борьбы с раком. И при этом хохотала громче всех. Подначивала меня и Мишель, самых старых в компании, не выпускал из одной руки сигарету, а из другой бокал. Наконец-то я могу послать своего доктора в задницу и делать все, что хочу. Мальчики, девочки, пользуйтесь этим сладостным моментом. Никит, трахни Мишель, а? Я понимаю, тяжело, но у меня есть пачка запрещенных таблеток. Они тебя убьют, конечно, но через неделю, так что это не важно. Зато нынешней ночью будешь как огурчик. Давай, погляди, как она на тебя смотрит. Мишель выругалась, сказала, что лучше отсосет у Муса или трахнет саму Веронику. И даже смачно поцеловала ее в губы, после чего Вероника развеселилась еще больше, но заявила, что не в ее правилах менять ориентацию в 77 лет-то. И когда в ущелье началась пальба, она оставалась все такой же маниакально веселой. Я даже решил, что она налопалась тех самых таблеток. Но потом увидел, как она выбрасывает нераскупоренный пузырек. А потом, когда нам сделали предложение, от которого мы не сумели отказаться, Вероника согласилась первой. И, насколько я знаю, никогда не жалела. Купила на призовые деньги голую правду и за пару лет превратила заведение в самый модный и популярный секс-клуб. Стриптиз, интим, стимулятор и виртуалка. Все, что укладывалось в гибкие рамки галактических законов, особенно если немного поднажать, утоптать и растянуть. В общем, Вероника Бирн была не из тех, кто мог поддаться депрессии или заскучать. «Ты у нее бываешь?» – поинтересовался я, пока мы шли. «Что ты, я жить хочу», – очень серьезно ответил Тянь. «Жена никогда не простит». Я невольно усмехнулся. «Жить нормальной жизнью», – пояснил Тянь. «Жена уйдет и заберет детей, если начнут шляться по таким местам. Она очень строгая из уважаемой семьи». «Детей?» – не понял я. «Биологически не мои», – сухо сказал Тянь. «Но какая разница? Я их воспитываю. Я их отец». Мне всегда казалось, что играть в иллюзию нормальной жизни для нас глупо. Но это только мое мнение, у Тяня другое. Все, что позволяет нам жить и не сходить с ума, прекрасно. «Уверен, что у тебя замечательные дети», – сказал я. «Две дочери и сын. Потом покажу тебе фото». Мы подошли к дверям клуба. Роскошным, высоким двустворчатым дверям из красного дерева, покрытого резьбой, изображающей представителей самых разных разумных видов без одежды. Табличка «Сегодня клуб закрыт на спецобслуживание» висела на шнурке, закрепленном на самом нескромном из возможных крючков. «Никак не пойму, почему ей не запретят эти барельефы», — сказал я. «Существует ведь закон о благопристойности». В законе говорилось, что запрещены голограммы, картины, скульптуры и барельефы, — объяснил Тянь. «Но... а это горельеф». Тянь провел пальцем по изящному женскому бедру, выступающему из двери. Нечеткая формулировка, позднее ее исправили, но обратной силы закон не имеет. Он толкнул створку, дверь мягко и гостеприимно открылась. Мы вошли в вестибюль. Ощущение близкой опасности не изменилось. Здесь никого не было, ни швейцаров, ни охраны. В дни наших встреч Вероника всегда распускала персонал. Мы прошли по старым мягким коврам к гардеробной. Тянь снял плащ, но шарф оставил. Я пригладил волосы, посмотревшись в зеркало. Хорошо, хоть никакой гнетущей тишины. Из невидимых динамиков доносилась негромкая скрипичная музыка. Хозяйка не появлялась. «Ника!» – позвал я. Только скрипка была мне ответом. Мы с Тянем потоптались в фойе и, не сговариваясь, двинулись в ресторан. Это сердце любого заведения. Люди всегда предпочтут в первую очередь удовлетворить самый основной из инстинктов – пищевой. Свет всюду был приглушен. Над маленькой эстрадой, где обычно играли джаз, Вероника его обожала, мерцал экран, демонстрирующий голубое небо с белыми облачками. Вероника сидела за стойкой на месте бармена и меланхолично смешивала негрони. «Ник, ты в порядке?» – громко позвал я. «Все, зашибись», – не поднимая головы, ответила она. «Не орите так, мальчики, голова болит». Мы сели на высокие стулья напротив. Вероника подвинула мне бокал негрони, а Тяню – маленький поднос, заставленный микроскопическими рюмочками китайской водки «Мао Тай». Себе Вероника ничего не налила, и это было странно. «Мы как?» – спросила она. «У тебя-то пасно», – начал я и осекся. Переглянулся с Тянем. «Отпустила», – согласился он. Ощущение надвигающегося кровопролития впрямь отпустило. «Я тут с вечера сижу». Вероника соскользнула со стула, потянулась. «Очень неприятно, когда шаг в любую сторону». Она нахмурилась, сдвинулась влево-вправо, повела рукой и кинулась вон из-за стойки, бросив через плечо. «Ждите я мигом». Мигом не получилось. Тянь Джилан принял две рюмочки своей ароматной водки, а я почти допил коктейль. Вероника вернулась, молча набрала себе большую кружку пива и жадно осушила половину. «Пиво хотелось», — пояснила Вероника. «А в туалет-то идти не могла, поэтому терпела». «Что было-то?» — уточнил я, хоть и знал ответ. «Понимала, что умру, если уйду из-за стойки», — спокойно ответила Вероника. «Причем без вариантов». Мы с Тянем уставились друг на друга. «Бомба», — сказал Тянь. «Разве что большая», — согласился я. «Очень». Мнению Тяня можно было доверять. Он работает на крупном оружейном заводе в отделе испытаний экспериментальных вооружений. Он настолько близок к смерти, насколько это вообще для нас возможно. Кто-то решил бы, что Тянь экстремал, но думаю, что это не так. Он просто хочет быть в курсе того, что способно его убить. «Очень-очень большая», — забросил я пробный камень, и Тянь не стал спорить или добавлять ядерное. Да, наверное, ядерное и не обязательно. Но большая бомба — это все равно странно. Ни контроль, ни стерегущие такого не любят. Слаживание, полагают, тоже. Разве что думающим планетарные разборки совершенно безразличны. «Ты была вынуждена сидеть на стуле и ждать», — резюмировал я. «Мы почуяли опасность, когда подошли». «Но не абсолютную опасность», — уточнил Тянь. «А когда мы пришли, опасность отступила». Я пожал плечами. «Ерунда какая-то». Вероника посмотрела мне в глаза. «Что ты натворил, Никита?» «Я?» — настал мой черед удивляться. «Причем я?» «Расскажи, что не так», — настаивала она. «Уже то, что ты выпал со своей норы и пришел навстречу, странно». Я вздохнул и рассказал все как есть. «Про визит Тао Джона», — Вероника уточнила. «Тот, что был с нами, в сопровождении девушки, мальчика и собачки». Когда я рассказывал про поведение бульдога, Вероника даже слегка улыбнулась. Рассказал про ночной налет, про мой недавний визит к бизнесмену Павлову. «Так что, девчонка тебя продинамила?» На мгновение Вероника стала прежней. «Да, это самое странное. В первый раз она на меня прям кидалась». Вероника задумчиво смешала мне еще один коктейль. Я глотнул, наслаждаясь вкусом. Если пить очень маленькими глоточками, то можно поймать что-то вроде легкого опьянения. «Дело не в Павлове», — сказала Вероника задумчиво. «Его атаковали из-за Тао Джона, поскольку лишь Тао Джон мог привести кого-то к тебе». «Он бы никогда...» «Да он и не знал». «Тао Джон был уязвлен, погибла его подопечная. Спасти главу семейства детей показалось ему долгом чести. Он поменял твой долг на свой, привел к тебе подопечных, и это каким-то образом навело на тебя врагов». «Но я не был целью». «Значит, был», — сказал Тянь. «Ты лишь не понял этого». «Почему девчонка прыгнула мне в кровать?» — спросил я Веронику. «Хотела этого», — она усмехнулась. «Неужто первый раз такое видишь? Секс с обращенным — это же повод для гордости». «А почему сегодня прогнала?» — спросил я. «Она мной с детства интересовалась». Вероника захохотала, а что еще обиднее, засмеялся Тянь. «Она что-то поняла, дурачок», — сказала Вероника. «Скорее всего, что ее использовали. Что ей или тебе угрожает опасность. Потому и отшила». Я задумался, потом кивнул. «Возможно. Но тогда цель именно я, а не любой из обращенных. 8 из 14 всем известны и не прячутся». «Из 13, — поправила Вероника. «Алекс жив», — упрямо сказал я. «Это была инсценировка, уверен». Вероника пожала плечами. «Но ты бы села на транспорт, который взорвется?» Тянь коснулся моей ладони. «Никита, наши возможности имеют пределы. Все в космосе имеет пределы, только иногда он очень далеко». Он замолчал, глядя в пространство мимо меня. Я не стал спорить. Все считали, что Алекс погиб, сгорел на транспортном корабле при аварии с реактором. Я в это не верил. Алекс был самым осторожным и подозрительным из нас. Он говорил мне, что хочет исчезнуть, инсценировав смерть. «Ладно», — признал я. «Значит, кому-то что-то нужно именно от меня. Это плохо. Я буду разбираться». Вероника вздохнула и допила свое пиво. «Будет сложно, Никита, ты уж извини». Видимо, я почувствовал ситуацию чуть позже, чем они. Видимо, вначале они колебались, искали выход, но не нашли. Вероника взмахнула рукой и разбила бокалом мое лицо, пробив левый глаз. Тянь также четко и синхронно воткнул мне в правый глаз дурацкую крошечную китайскую рюмочку. Было больно и обидно, к тому же я ослеп. Кувыркнувшись назад с высокого стула, я смахнул из глаз кровь и осколки стекла. Вероника уже выходила из-за стойки, и в руке у нее был длинный поварской нож. Тянь шел ко мне, держа в руках бутылку из-под кампари. На лице у обоих моих товарищей было написано глубочайшее сожаление, практически переходящее в муку. Ну и стыд, конечно же. «Ребят, поверьте, нет споров, которые нельзя решить словами», — сказал я. И запустил Веронику и Тяня по стулу, чтобы на мгновение их отвлечь. Плохо было то, что они оттеснили меня от стойки, где проще было найти оружие. А еще глупее, что у меня с собой не было абсолютно ничего, ну хотя бы церемониальной рапиры или пистолета. Пришлось импровизировать. Минуты три мы бегали и прыгали по всему ресторану, нанося хозяйству Вероники чудовищный разгром. Поломали почти все стулья и часть столов, перебили посуду и дорогие напитки из винного шкафа. А нечего выставлять его в зал, показуха от добра не доводит. Один раз я удачно спорол Тяню артерию на шее, потом ухитрился отобрать у Вероники нож и вскрыл ей живот. Еще мы ругались, как ненормальные, и непрерывно извинялись. Ситуация была тупиковая, что ни говори. Вероника и Тянь совершенно ясно осознавали, что если перестанут со мной драться, умрут. У меня никаких дурных ощущений не было, но я понимал их проблему и догадывался, что если умрут они, то достанется и мне. Поэтому я в итоге смирился с безумием ситуации, встал и поднял руки. Вероника и Тянь подскочили, несколько раз ткнули в меня ножами и остановились. «Никит, только не обижайся», — взмолился Тянь. «Да пустяки, но в глаза больше не бей», — попросил я, стоя в луже крови. Вероника вдруг сморщилась и ударила меня по голове, так что мир вокруг поплыл. Когда я пришел в себя, то меня уже затащили на кухню. Я сразу поискал взглядом мясорубку. Смотрела в детстве какой-то дурацкий фильм, напугавший меня до полусмерти. Нет, слава богу, мясорубка здесь была маленькая, меня в нее не засунуть. «Никита, я не понимаю, что происходит», — пожаловалась Вероника. «Но если мы не попытаемся тебя прикончить, то умрем». «Все умрем», — рационально уточнил Тянь. «Понимаю», — сказал я, поправляя лохмотья прекрасного дорогого костюма. «Блин, у меня никогда не было такой роскошной одежды. Я мог себе ее позволить, но зачем?» «Наверное, придется купить. Все-таки в таком костюме чувствуешь себя совершенно другим человеком». «Никит, прости», — сказала Вероника. И они потащили меня к духовке. Тут я напрягся всерьез. Мне доводилось гореть минут 15 подряд. Это чертовски больно. И даже если мой предел где-то немыслимо далеко, он все же существует. «Не надо, Тянь!» — крикнул я. «Мы же друзья!» На его лице отразилась подлинная боль. «Ты же все понимаешь, Никита!» – начал он. «Что хорошо на кухне, это самое опасное место в доме. Говорят, больше всего преступлений совершается именно там. Тянь несколько десятилетий имел дело с оружием. Вероника вела свой полузаконный бизнес в сфере секса и наркотиков. А вот я 20 лет работал судмедэкспертом в обычной уголовной полиции до обращения и еще 10 лет после. Вовсе не потому, что любил эту работу. Просто она давала покой и уединение. Так что кухню я знал хорошо. Сколько ни говори поварам, что все на кухне надо обесточивать, с концом смены они не слушают. И ту технику, что в работе постоянно, не убирают. Меня тащили мимо одного из рабочих столов, когда я увидел на зарядной платформе то, что мне было нужно. Подогнул ноги, выскальзывая из держащих меня рук. Это ни к чему не привело, конечно, но Вероника чуть пригнулась, поднимая меня, и я ударом всего тела приложил ее голову к металлическому углу стола. Ее пальцы на миг разжались, я ударил Тяня, от души не сдерживаясь. Он от меня оторвался. А я схватил из зарядки ручной миксер, воткнул Веронике в глаза и включил. Глаз за глаз, как известно. На миксере даже были надеты похожие на штопор насадки для размешивания теста. Думаю, Вероника взгреет завтра повара, который решил облегчить себе задачу по выпеканию блинчиков и круассанов. Она упала, задергалась на полу, пока торчащий из глаз миксер два крюка перемешивал ей мозги. Наверное, я бы справился с ситуацией секунд за 10, но Вероника слишком давно жила спокойной жизнью, интригуя лишь в постели. Так что я оставил ее за спиной, а сам схватился с Тянем. Некоторое время мы полосовали друг друга всем железом, которое попадалось под руку, а его было много. В ход пошли даже кофейные ложечки, страшное оружие, если разобраться. Разумеется, я не пытался сотворить невозможное и убить обращенного кухонным инвентарем. Я аккуратно заманил Тяня к мойкам и, извернувшись, засунул его руку в мусородробитель, после чего включил аппарат. Было очень больно, мне ведь тоже пришлось засунуть туда руку. «Вот ты сволочь!» — крикнул Тянь. «Ничего личного!» — ответил я. В другой руке у меня был нож, которым я схватил себе руку в запястье, после чего отбросил нож подальше. Тянь стоял с рукой в мойке. Дробилка грохотала, пережевывая его руку и мою кисть. Тянь едва заметно подмигнул мне, я в ответ, и бросился бежать. У меня было много вариантов драки, среди которых фигурировало масло, в том числе кипящая микроволновая печь, морозилка, щипцы для омаров, жгучий перец, жидкий азот для молекулярной кухни и даже свежий палтус. Впрочем, я не знал, есть ли на кухне свежий палтус и вообще не сторонник излишней жестокости. Так что хорошо, что сработал первый, простейший, всем нам понятный вариант – миксер и мусородробилка. Секунд 20 Тянь еще постоит. Потом это будет выглядеть совсем уж подозрительно. Он достанет культю, поорет, помечется в разные стороны, вытащит у Вероники миксер из головы. Короче говоря, минуту мне товарищи обеспечат. За это время я успею убраться подальше. А потом мне придется делать то, что я не люблю больше всего – размышлять. Кто-то устроил на меня охоту. Меня то ли проверяли, то ли испытывали. И ладно, меня, но в это вовлекли ни в чем не повинных гражданских и моих друзей обращенных. Я такое не прощаю. Придется делать жестокие, некрасивые, кровавые вещи. Еще понять с кем.